Если жизнь облыжная вас не дарит дланями, помогите ближнему, помогите дальнему, помогите встречному, все равно, чем именно, подвезите женщину, не скажите имени, не ищите в Библии утешения книжного, отомстите гибели, помогите ближнему, пусть навстречу женщине, что вам грусть доставила, улыбнутся ближние, улыбнутся дальние, у души обиженной есть отрада тайная, как чему-то ближнему улыбнуться дальнему.